Именно он разрешил мне не приходить на выпускной, хоть и в приказной форме. Пф, подумаешь, это вообще-то я решил никуда не идти и делать мне там нечего. Зато он мне помог с бумагами, отчего последние дни я вообще не появлялся в школе, а в моей карточке написано, что я закончил среднюю школу и могу поступить в любое ПТУ, чтобы оттуда отправиться на завод. Я до сих пор не понял, почему не могу пропустить предыдущие этапы и сразу не отправиться на него. Хотя, может, это все бесполезно. Его последние слова были о том, что меня не возьмут ни на одно приличное место. Он лично об этом позаботится. Похоже, ему не нравится ходить лысым, но меня это все не особо волнует. Уже почти 8 месяцев я работаю на себя, а доходы вообще показывают отрицательный результат. Если бы не качественное оборудование, что уже было у меня, то они бы еще сильнее уменьшились. Как говорят неудачники с Ютуба, чтобы увеличить количество подписчиков, нужно приобрести очень качественное оборудование, такое как вуайеристическая камера, которая крутится на 360 градусов. Какой сюрприз, что именно у них есть так нужная всем камера, что же мы делали без обратного ракурса и постоянной съемки. Даже интересно, на кого должен работать этот развод. Ладно еще возводить в абсолют оборудование, на котором ты работаешь, но ставить камеру, которая крутится по 360 на стул, который находится в середине всей комнаты. Но лучше вернемся к моим успехам, которых я успел достичь до выпуска Игдрасиля. Могу себя поздравить, мой средний онлайн держится на отметке 30-50 человек. Все благодаря созданному каналу и постоянным видео, которые набирают тысячи просмотров, что является небольшим количеством. Но есть небольшой шанс, что человек посмотрит и перейдет на мои стримы. Скажи я себе год назад, что буду рад онлайну в 50 человек, то мог только рассмеяться и сказать, что смогу с легкостью сделать все намного лучше. Но ничего подобного, как берешься за любое дело, сразу выясняешь столько нюансов, что хочется опустить руки и все бросить. Потому я до сих пор не нашел ответ на то, как справиться с написанием книги, песни, созданием игры, причем сделав это все в одиночку. А в успехе всех этих произведений будет уверен каждый, начиная от директора типографии, заканчивая уборщиком в студии звукозаписи. Вот как остальные попаданцы зарабатывают на этом миллионы денег и фанатов, а я за 8 месяцев заработал лишь геморрой и минусовый заработок. Это при условии, что я работаю каждый день, пока остальные плюнули в песню там, черканули книгу во сне и все, готово. А мои диссонансы? Это что-то с чем-то, разница поколения и все такое, но сколько же у меня было ситуаций, где я не понимал чат и наоборот, а уж сколько у нас было баталий насчет истории, благо я быстро смог выработать тактику абсолютно ко всему. За время стримов я смог прослушать 33 тысячи треков, самые популярные естественно повторялись, но было приятно услышать песни из своего прошлого мира. Что касается моих подписчиков, то я действительно им благодарен. Их поддержка – это единственное, что заставляло меня двигаться на вершину Олимпа. Олимп, как мало букв и как много нецензурных, если бы не фраза из прошлого мира «Еби рот, это казино», «БЛ, ты кто такой?» Именно эти слова меня всегда трезвили. В стандартной игре десятки батл-пассов на золото, опыт, вот этот на алмазы, словно плевок в душу для обычных геймеров, которые играют не ради того, чтобы похвастаться, у кого более редкая зверушка, а ради самого процесса. Вот и Олимп был типичной гриндилкой, где главное – заливать как можно больше денег. Вот на главной площади стоит башня, и кто пройдет больше этажей, тот получит мегалегендарного меха-единорога, единственного на весь сервер. Через неделю ивент закончится, и надо будет кормить 12 знаков зодиака, и так до бесконечности. Но это не единственное занятие в игре, есть и основной сюжет, который никто так и не прошел, что неудивительно. Игра вышла совсем недавно и сможет высушить еще множество кошельков. Из-за некоторых законов в играх теперь существует только по одному серверу, но это не проблема для современных наномашин с их наносерверами, а сами размеры серверов поражают. Но это стандарт, так во всех играх. Сам сюжет в Олимпе явно хромает, а второстепенные квесты можно вообще проматывать, имея выбор без выбора. В общем, не самую лучшую игру для старта я выбрал, хотя тут скорее она меня... Но сути это не меняет, уже слишком много денег я сюда закинул. Мой первый раз случился ночью, когда еще школьник мог поиграть, а другие его посмотреть, а утром все на работе. Я как всегда проходил нетривиальный сюжет Олимпа, проходя его этажи, но тут мне неожиданно задонатили. Великий пупсик присылает 3000 йен и сообщает: «Братик, вот, это тебе на эпический сет, может, дособираешь свои зеленые ботинки, саппортик». Сообщение было озвучено нежным и радостным девичьим голосом. От суммы я не менее сильно офигел, чем от голоса, и не обращая внимания на мобов, телепортируюсь в город. Надо же так было лохануться, зря я все-таки не настроил донаты. Вот кто мог знать, что каждый раз озвучкой донатов занимается нейросеть с случайным голосом, и в этот раз мне выпал присед, который еще и добавляет слово «братик» в начало предложения. Это явно не уровень 21 века, такой рандом стоит отключить, неизвестно, что попадется в следующий раз. А выбрать парочку нормальных голосов стоит вручную, вдруг следующий донат будет сказано так, что я сразу на точку возрождения отправлюсь. Сейчас же меня могут посчитать обычным извращенцем, чего допускать не хотелось. Великий пупсик, ты уверен, что мне стоит тратить такие большие деньги на какой-то эпик, который я перерасту? Сомневался я, идя к ближайшей нужной мне рулетке. Но был я в этот момент невероятно счастлив. Это был первый раз, когда мне задонатили такую большую сумму. До этого максимум, что я видел, это 300 йен, а в этот раз в 10 раз больше. Да на эту сумму можно весь день питаться, так еще на завтра останется. Но в этом и проблема. Если прошлые суммы я мог тратить на себя, то тут меня попросили потратить на рулетку. Тяжелый выбор, надо соответствовать ожиданиям зрителей. Если откажусь, они меня не поймут. Человек потратил деньги, чтобы именно я крутанул рулетку. Сейчас передо мной тяжелый моральный выбор. Вот если бы сумма была в 100 раз больше, я бы не задумываясь оставил ее себе. Уже у постамента с рулеткой, передо мной всплывает сообщение. Великий пупсик присылает 3000 йен и сообщает: «Точно-точно, если со второй попытки не повезет, то с третьей точно». Сообщил уже нормальным голосом. Ох, тяжело вздыхаю. Теперь у меня точно нет выбора, зато появился шанс. Если выбью зеленые ботинки с первой попытки, то смогу остальные 3000 оставить себе, а они на дороге не валяются. Точнее, вообще никакие деньги на дороге не валяются. Уже все давно перешли на электронный носитель, но при этом оставили индивидуальную валюту для каждой страны. Теперь мне остается лишь крутить. После того, как мне ничего не выпало, я даже не особо знал, что делать. Может, сейчас человек, который мне задонатил, расстроен сильнее меня. Не расстраивайся. То, что мне ничего не выпало, еще ничего не значит. Возможно, когда я стану чуть популярнее, буду крутить рулетки и получше. Говорил я, с доброжелательной улыбкой. Может, он поймет намек и задонатит еще. Но, к сожалению, нового доната не пришло, зато появилось сообщение в чате. Чат, великий пупсик, я в тебя верю. В этот момент моей совести стало не по себе. Наверное, захотела перевернуться на другой бок, отчего я задумался о способах ее упокоения. Уже завтра долгожданный выпуск Игдрасиля. Чувствую я себя просто ужасно. После 8 часов монтажа видео, перебирать 12-часовой стрим, искать хоть какие-то интересные моменты не так уж и весело. В этот раз, самое интересное, что произошло, это как я крутил рулетки на 15 тысяч йен. Единственная стоящая вещь, что мне выпало, темно-зеленый шлем, что был украшен золотом по краям, даже на краску тратиться не надо будет, а то я привык ходить в зеленом. Остается надеяться, что мое финальное видео с прохождением 299 этажа Олимпа сможет собрать много просмотров. Кликбитные названия, как мне кажется, я научился придумывать, по крайней мере, с каждым новым видео. Количество просмотров растет, конечно, не так, как хотелось, но прогресс есть прогресс. Надо просто идти к своей цели, даже если это может оказаться невыгодным сразу. Говоря о выгоде, как мне кажется, мой хомяк успел насобирать баночки слез и исхудать от тех денег, что я тратил на вещи в игре. Это при том, что если была возможность, старался этого не делать. Но Олимп подходил под ту категорию игр, где неважно, насколько ты сильно стараешься, дальше без доната не пройти. Как я считаю, мое самое главное приобретение – это мои подписчики и постоянные зрители, которых я смог оставить с собой. Осталось перетащить их в Игдрасиль. Сегодня я провел последний стрим по Олимпу. Уже больше недели я постоянно склонял зрителей к мысли, насколько тут плохо и какие надежды я питаю насчет Игдрасиля. Самое печальное, когда я заявил о своем уходе, один из топ-донатеров Ирудару, не поддержал моего решения. У меня с ним вообще был срач в чате, пока я говорил, он постоянно яростно печатал, в особенности, чтобы я вернул ему деньги. Но мне удалось выкрутиться, потратив значительную сумму в казино. Но никто не знает, что после этого я еще раз зашел в Олимп, чтобы все продать. Лежа на шезлонге, я лениво посматривал на экран загрузки, что находился в небе. Игра нового поколения, но несмотря на это, что-то революционно нового сюда не добавляли. Никакого контента 18+, даже крови нет, отсутствует лицевая мимика и многое другое. Параллельно с этим, возле меня находилось видео очередного гайда, где какой-то тестер рассказывал об известных классах в общественном доступе. Уже отрыто больше сотни, из количества всех до сих пор неизвестно, а разработчики не спешат сообщать. Рассказывая про классы, он успевал говорить, какие плохие гетероморфные расы, а за их убийство дают больше, чем за мобов. Довольно забавный паренек, рассказывает, насколько гетероморфы могут быть мерзкими, и кричит о несправедливо высоких показателях и как он начал охотиться на таких игроков, потому что это был отличный источник опыта и золота. А потом вообще стал показывать кадры того, как он сражается с кланом элементалей, где его с друзьями довольно легко убили. Потому он призывает уничтожать всех гетероморфов. Как он начал с ними резаться, после 10 убийства случайно выяснил, что у него появилась возможность взять новый класс. В основном начальные классовые профессии, как самые слабые, имеют 15 уровней прокачки, 10 уровней имеют редкие классы, а 5 уровней встречаются невероятно редко и их крайне трудно получить. Например, надо прокачиваться в определенном направлении, чтобы получать более редкие классы, отчего мультикласс в этой игре крайне слаб. Также можно выполнить секретное задание или выиграть сложный турнир, получив класс с 5 уровнями, но даже там есть градация: чем сложнее квест или турнир, тем класс сильнее. Таким образом, можно играть за мультикласс, имея 7 профессий, почти каждая из которых будет прокачана до 15 уровня, или взять 100 профессий 1 уровня. Игдрасиль. Запуск. Открываю игру. Как только кончается загрузка обновления и объявляется открытие серверов, вы хотите привязать текущую игровую запись к своему аккаунту? Естественно, соглашаюсь. В игре может быть только один персонаж, на один паспорт, не все в семье могут позволить консоль на каждого члена, а закон обязует только об одном устройстве на всю квартиру. Неважно, что живете вы впятером, главное, что консоль находится по месту прописки. Способы взлома есть, чтобы получить 2 аккаунта, но оно того не стоит. Видел уже, как таких банило в других играх. Передо мной, как всегда, погас экран, чтобы через секунду открыть тонны текста. Да, да и еще раз да, как можно писать такие длинные соглашения? По-любому там есть строчка по типу: вы даете свое согласие на перенос своей души в другой мир, в тело вашего игрового аватара, слишком много времени займет все это проверять. Будь здесь соблазнительная суккуба, то я бы еще подумал, а так, что может быть подозрительного в игре, которая заберет твою душу? Вот и я не знаю, потому совсем соглашаюсь. Первое, за что я зацепился, был выбор имени. Тут я застрял надолго. Свое дальнейшее развитие в игре я представляю, но выбор имени всегда занимал у меня много времени. Спустя 5 минут я начал понимать, что просто так ничего в голову мне не придет, потому надо хотя бы попробовать. Как насчет Godspeed? Мда, имя, конечно, хорошее, бог скорости и все такое, но почему с этим именем у меня в голове вылезают не самые радужные ассоциации? Гермес, вот это имя еще лучше, но слишком большая ассоциация с Олимпом. Именно там я носил имя этого бога, ну и сколько нас там было, пару тысяч таких. Может, тогда Пафос? Ну а что, Пафос генерирует и излучает пафос. Если изменить одну букву, то получится бог похоти, что тоже вариант. Не думаю, что выбирать имя под настроение хороший вариант. Может, тогда имена самых сильных богов, и я даже не об известной четверке, мрачной вселенной, вечной войны, а о Азатате и Йоксатате, хотя получается еще мрачнее. Но опять же, не хочется потом, только из-за имени впасть в кровавое безумие, сидя на троне из черепов, с планами, которые тебе и не подвластны, пересаживаясь на всяких вампирш. Как и бытие одного из адептов Лавкрафта тоже не прельщает. Введите имя. У меня просто нет времени тратить столько сил на какое-то имя. Напишу первое, что придет в голову. Подтвердить. Выберите расу. Люди, демоны, ангелы, дьяволы, орки, гоблины, ящеры, слизь, насекомые, автоматоны, чтобы пересчитать все 700 плюс раз и рассказать про все их особенности, уйдет слишком много времени. Только на этом этапе можно проводить часы, но самое печальное, можно выбрать только одну расу, даже если в будущем ее можно будет поменять. В самих расах было много разновидностей, в той же слизи были подвиды: черной тины, адского слайма, розового слайма, шобгата, убборсатла, санитарного слайма, слизнюка и т.д. Но все расы можно было поделить на три категории: человеческие, получеловеческие, гетероморфные. К человеческим относились люди, эльфы, гномы и т.д. Они были самыми слабыми при начале игры, но потом выравнивались с остальными. Если выбрать любого из них, то откроется описание. Раса. Человек. Одна из самых распространенных рас в мире. У них нет сильных сторон в магии или оружии, но они лишены выдающихся слабостей. Люди адаптируются лучше остальных рас, но им недостает расовой магии и специальных классов, которыми обладают другие. Можно сказать, что главная их сила в отсутствии слабости и большом количестве профессиональных классов. Естественно, имея такой большой выбор, я возьму меха жука, создав самого сильного танка в игре, идеальное сочетание плоти и металла, чтобы мои шестеренки не кусали. Примечание. Йоксатот, заперт за пределами вселенной, в которой мы живем, а все происходящие в нем события лишь миг для него, представляет собой скопление переливающихся сфер, блестящих пенящихся пузырей, которые постоянно расширяются и сжимаются сами по себе, олицетворяет все пространство и время. Он существует одновременно во всех местах и во все мгновения, раскрывает истинную природу Вселенной, но увиденное однажды уже невозможно развидеть. Азатот – бурлящая масса разрушительной и преобразующей силы, интенсивная форма существования, чистое бытие, неограниченной формой или реакцией. Но это существование принадлежит к типу, отличному от того, к которому мы привыкли, и поэтому представляется как небытие, потому что оно не соответствует ни одному из требований, которые, на наш взгляд, определяют существование. Обитающая во тьме между звездами, глубоко в центре Вселенной, там, замаскированный завесой кружащегося цвета от взглядов смертных, он окружен другими внешними богами, составляющими его двор, бесконечно танцующими и скачущими вокруг него, наполняя пустоту звуками ужасных флейт. Чтобы не разбудить его, день пробуждения Азатота вернет мир к его изначальному состоянию абсолютного нуля, изначальному хаосу. Он совершенно безразличен к тем немногим, кто почитает его и не знает о них. Именно эта слепая, безразличная натура делает Азатота идеальным воплощением слепой, безразличной вселенной. Глава 5. Создание персонажа. Получеловеческие расы представлены орками, аграми, людоящерами и т.д. У них более высокие возможности, чем у людских рас, и они имеют расовые уровни, но находятся между человеческими и гетероморфными расами. Ни рыба, ни мясо, именно так их можно описать. Гетероморфные расы включают в себя вампиров, нежить, элементалей и т.д. У них самые сильные базовые показатели, которые можно продолжать улучшать, делая их сильнее всех остальных игроков на первых уровнях, но и не без минусов, их способности аналогичны монстрам, а при смерти от рук другого игрока, вражеский игрок получает только плюсы. Можно сказать, что игра сама предлагает отыгрывать монстра. Вот кто бы не хотел в реальности сидеть на кровавом троне, которому нужно все больше и больше крови, пока легионы его тварей бродят по миру, захватывая его. Вот и я не хочу, потому оставим Кхарна в покое. Пользуясь знаниями будущего и как настоящий мужик, я решил выбрать гетера. А точнее, я хочу получить класс пожирателя душ, который присутствует у демонов. Я бы мог попробовать выбрать и дьяволов, но Тонари мне ближе, чем Баатизу. Все-таки Игдрасиль делался по ДНД, потому и существует разница между двумя этими расами. Выбираю расу, переходя к настройкам внешности. Возраст пользователя не соответствует стандартному. Принята мера во избежание проблем с дальнейшим развитием опорно-двигательной системы. Если по-простому, то мне заблокировали возможность менять рост. Для моих 17 лет, мой рост составляет 145 сантиметров, вот и заблокировал мне возможность поменять его. Не стать мне на 10 сантиметров выше, а именно столько позволяет добавлять в свой рост. Неважно, кого выбрать, орка или гоблина, если в жизни рост 2 метра или наоборот метр, то игра не позволит менять рост больше, чем на 10 сантиметров в любую сторону. Не получится у меня стать хотя бы полторашкой. Но есть и хорошая новость, мой хитбокс будет меньше, в отличие от остальных. Перехожу к редактору внешности и застреваю тут на 2 часа. Фактически, в этой игре ты сам себе разработчик, и тут можно настроить любой параметр до мельчайших деталей. Благодаря тому, что выбрал полукровку, смог еще легче настроить и убрать все демонические черты, оставив лишь глаза, сверкающие плавленным золотом. Из изначальной красной кожи я сделал обычный белесый цвет, возможно даже слишком белый, отчего я на человека похож чуть меньше, но не думаю, что для демона это играет особую роль. Рога я полностью убрал, а заостренные уши выставил всего на 3%. Это все я сделал за минут 15, остальные 2 часа я занимался лицом. Нельзя меня допускать к редактору внешности, все это время я не мог успокоиться, пока не сделаю идеал, делаю для себя, вот и чуть перестарался. Не могу сказать, что персонаж вызывает эффект зловещей долины, но то, что я потратил так много времени, делает его лицо идеальным, даже слишком, отчего кто-то может спутать его с девчонкой, но и просто так выбрасывать 2-часовую работу не хочется, играем так. А добавив к этому длинные синие волосы, сделал его вообще похожим на одного 40-летнего мужика, что перевоплотился в теле слизи и съел девушку. Следующий пункт состоял из описания, которое можно выбрать из уже готовых или создать свое. Тут были такие варианты: послушник, бродяга, шарлатан, вор, солдат, художник, мудрец, скиталец, аристократ и т.д. Выбираю скитальца, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Вы выросли в дикой местности, научившись выживать вдали от уюта и цивилизации. Преодолевая жизненные испытания, вы продолжаете закалять физические и духовные силы. А это отличная возможность, я должен пойти другим путем и воспользоваться этим подарком небес. Времени мало, потому напишу первое, что пришло в голову. Посмотрим на мое общее состояние. Статус, имя, Инджи Асура, раса, гетероморф, мировоззрение, хаотично-нейтральное 0, место жительства, возрождение, не определено, будет выбрано ближайшее поселение, титул, всего уровней, 1, опыт 0-100%, расовые уровни, демон-полукровка, 1, классовые уровни, характеристики, ОС, 50-50-03 всек, ОМ, 50-50-03 всек, ОФ, 50-50-03 всек, здоровье, 5, энергия, 5, физ-атака, 5, физ-защита, 4, ловкость, 4, маг-атака, 5, маг-защита, 4, сопротивление, 4, особое, 4, мощь, 40, пассивные и активные навыки, 5, общие демонические, описание, выживший потомок аберитов, имеет соотношение родословной, человека 1-4, аберит 1-4, демона 1-4, вымерших изначальных пожирателей душ 1-4. Существо, что никому не под силу удержать, способное путешествовать по всему мультиверсуму из-за своей частичной человеческой природы, ломающий реальность своей волей, он лишь ждет возможности вырваться из оков своих, принося свой свет и в другие миры. Вот такое по-быстрому наброшенное описание у меня получилось. Сам не знаю, что за бред я там написал, что за вымершие пожиратели душ, но надеюсь, смогу как-то получить нужный класс, а там и до дикой магии недалеко. Теперь стоит и за остальные особенности статуса рассказать. Здоровье, характеристика, отвечающая за показатели очков здоровья, ОС и его регенерацию. Важный показатель для игроков, которые привыкли идти в первых рядах. Энергия, характеристика, отвечающая за открытую энергетику персонажа, показатели очков маны, ОМ и его регенерацию. Важный показатель для игроков, которые привыкли использовать большое количество способностей, можно поменять на ки. Физическая атака, характеристика, отвечающая за силу удара и очки выносливости, ОФ. Важный показатель для игроков, которые привыкли долго сражаться или бегать. Физическая защита, характеристика, отвечающая за то, какой процент физической атаки пройдет по игроку. Важный показатель для игроков, сражающихся в ближнем бою. Ловкость, характеристика, отвечающая за скорость во всех действиях. Важный показатель для игроков, которые привыкли быстро бить и бегать. Магическая атака, характеристика, отвечающая за силу удара на основе энергии. Важный показатель для игроков, которые привыкли использовать большое количество способностей. Магическая защита, характеристика, отвечающая за то, какой процент магической атаки пройдет по игроку. Важный показатель для игроков, которые привыкли сражаться в ближнем бою. Сопротивление, характеристика, отвечающая за то, какой процент атрибута любой атаки пройдет по игроку. Важный показатель для игроков, которые привыкли сражаться в ближнем бою, складывается из множества факторов. Открыть полный список всех типов урона. Особая характеристика, отвечающая за особое во всем. Важный показатель для игроков, которые любят полагаться на удачу и особые способности, складывается из множества факторов. Открыть проценты повышенного выпадения предметов. Открыть проценты двойного выпадения предметов. Открыть проценты выпадения критического урона. Открыть проценты уклонения от атак. Открыть проценты избежания ловушек и опасностей. Мощь – показатель общей силы персонажа, считающий характеристики и броню игрока. Что-то мне это напоминает. В моем прошлом мире этот показатель был в каждой гриндилке и не только. Сразу вспоминаются рекламы, где кто-то хвастается миллионной мощью, на что в кадре появляется человек с мощью в миллиард, а после оказывается, что это все фигня, ведь в кадре появился игрок с триллионной мощью и так до бесконечности. А самое главное, имея эту самую эфемерную мощь, в абсолютно любой игре, можно взять себе все что угодно в реальной жизни. Далее нужно выбрать роль. Это не класс, которому можно обучиться или открыть в игре, а общий классификатор. Доступные роли: воин, разбойник, жрец, заклинатель, оракул, ремесленник, мультикласс. Роль: воин. Будь то бушующие варвары, держащие в руках громадные секиры, доблестные бойцы, защищающие своих союзников с мечом и щитом наперевес, монахи, которые могут противостоять воинам лишь голыми руками и ногами, или обученный дуэлянт, способный потягаться с любым врагом. Когда начнется битва, где бы ни собиралась битва, там везде можно видеть воинов. Роль: разбойник. Хитрые расхитители, обезвреживающие ловушки в подземельях. Бесшумные ассасины, с точностью уничтожающие свои цели. Карманник, укравший ваш кошелек, пока вы читали это сообщение. Лучник, держащий вас на прицеле. Все они имеют общую роль. И хотя разбойник не самый сильный, когда дело доходит до честного сражения, он редко к нему прибегает. Роль: жрец. Если кто-то скажет вам, что целитель бесполезен на поле боя, тот либо полный кретин, либо врет. В любом случае он наверняка умрет первыми, так что про него можно забыть. Будь то добрый лекарь, ухаживающий за детьми, закаленный в боях клирик или живущий в лесу друид, целитель обладает способностью вылечивать болезни, а на более высоких уровнях, даже оживлять мертвых. Мастера святой магии, целители обязаны избрать в покровители собственного бога или богиню, значит твой выбор это паладин. Роль: заклинатель. Элементалисты, что своей магией подчиняют первородные стихии. Некроманты, способные призывать легионы мертвецов. Руны, приветствующие идущего по пути знаний. Но и про мощнейшие ритуалы с их начертателями нельзя забывать. Роль: оракул. Мощнейшие проклятия от колдунов. Непроходимые барьеры от мастеров. Иллюзии из-за зеркалья. Усиление от выбранного покровителя. Жизнь не ради себя, а ради других, проводящие к твоему возвышению. Роль: ремесленник. Говорите, невозможно создавать и убивать. Это были последние слова. Дальше в дело вступила моя кирка, которая бьет сильнее любого меча. Не могу уничтожить город одним заклинанием. Я всем покажу, что взрыв – это настоящее искусство. Держи мою бомбу. Ты убил дракона, и что ты планируешь с ним сделать? Я вот могу суп. Роль: мультикласс. Собери сам. Внимание, вещи будут привязаны к типу существ. Вот и основная причина, почему мультикласс слаб в этой игре. Если играть за воина, то и вещи будут падать с нужными характеристиками. Вот зачем мультиклассу, играющему за воина-разбойника, вещи для ремесленника, а они будут падать. Следующей проблемой являются подземелья, которые проходятся всей командой. Допустим, в команде воин, маг, разбойник, жрец и мультикласс. Несложно догадаться, кому отойдет любая вещь на первые четыре класса, тогда как мультиклассу может достаться вещь на оракула и ремесленника, хотя он играет за мага-жреца. Я уже выбрал роль, по мане в статусе легко отгадать, что выбрал я оракула. В Олимпе я играл за класс с поддержки, вот и тут решил ничего не менять, но до 10 уровня роль можно поменять бесплатно. Осталось последнее. Выбрать мир. На выбор у меня есть целых 3 штуки. Всего их 9, основанные они на скандинавской мифологии. Асгард, Альфхейм, Ванахейм, Мидгард, Муспельхейм, Нифльхейм, Хильхейм, Ятунхейм и Нидавеллир. Миры находятся на листьях Игдрасиля. Остальные листья были съедены пожирателем миров, став мировыми предметами. Гетероморфам ограничили начальные миры до 3, полулюдям до 6 и только человеческим расам можно появляться во всех мирах. Выбор у меня из Хильхейма, Муспельхейма и Йетунхейма. Зная события будущего, выбираю Хильхейм как место действия основного экшена. Меня перекинуло в начальный город Корнел. Появился я на огромной площади, где во вспышках света, пламени и с прочими спецэффектами появлялись другие игроки. Оказываюсь я посередине города, все небо покрыло какая-то серость. Осматривая окрестности, повсюду виднелись множественные ряды возвышавшихся зданий, каждая из которых выполнена в готическом стиле. А в центре города стояла статуя самой богини Хель, размер которой составлял сотни метров. В руках она держала клинки, показывая всем своим видом торжественности величия обладателя. Стоял я в мешковатой майке, штанах и каких-то тонкой обуви. Люди и остальные существа, будь то вампиры или скелеты, только что прибывшие или покидающие город, суетливо двигались по центральным улицам с шумом и волнением, пока сияние луны, как единственного светила, попадая на каждый дом, озаряло этот город. Один из 10 стартовых городов, что доступны на Хильхейме, как и на всем сервере Игдрасиля, есть лишь 90 городов на 9 миров. Это могло оказаться маленьким количеством на всю планету, если бы небольшое «но». Эти миры бесконечны, не в прямом смысле. Игроки открывают новые локации, и когда локация исследована на больше чем на 70%, города становятся доступны и для новичков. А возле города мобы всегда низкого уровня. Скупаю прах, низкое снаряжение для мага, еда, недорого. Скупаю любое снаряжение. Слышались разные возгласы с площади, отчего я захотел подойти и узнать более внимательно. Выбрал я самую большую толпу. Продам низкий кинжал, он дает плюс 2 к физической атаке. Это лучше, чем начальные кинжалы на плюс 1, которые вы можете купить в любом магазине. Продаю всего за 20 золотых монет. В наличии всего 5 штук, успевай, пока не разобрали. Кричал всей толпе ангел с желтыми световыми отростками на спине. Похоже, он тоже выбрал расу с половинчатой внешностью. В игре нельзя было выбрать расу по типу демона-ангела, орка-гоблина, жука-робота или эльфа-человека. Зато был вариант ослабления основных способностей, что также уменьшало слабости расы. Нельзя было выбирать вторую расу, но можно было избавить от сильного влияния основной, сделав игрока слабее и человечнее внешне, отчего существовали такие подрасы как полуэльф, полуэрк, дампир, нефилим и т.д. Много новичков столпились возле его магазина, хотя это и прилавком не назвать, а так, прямоугольный кусок камня. А ведь парень дело говорит, я обошел все магазины и везде кинжалы на плюс 1. Начал подражать ему покупатель. Каждый новый игрок при создании персонажа получает сотню золотых, которые нужно потратить на начальное обмундирование, можно сказать стартовый капитал. Также выдается броня в виде ткани с нулевыми статами и хлеб, который можно использовать для более быстрого восстановления здоровья. В Игдрасиле информация имеет свою цену, потому я не стал останавливать тех игроков, что пошли покупать кинжалы. Сразу видно людей, которые не смотрели гайды и не знают, что эти кинжалы можно бесплатно получить у одного НПСИ. Но ход был очень умным, играя в команде, игроки сходили к НПСИ, получили по кинжалу на игрока и пошли их продавать, устроив сценку с подставным покупателем. На их месте я бы еще сильнее увеличил цену, но рано или поздно придет защитник справедливости и расскажет об их грязном обмане. Глядя на ангела, я раздумывал, может надо было взять расу подходящей моему имени, имея хорошую прибавку на уничтожение нежити в мире смерти. Да не, бред, как бы по-другому я смог вступить в гильдию Айнсайлгаун. Уверенный в своем правильном выборе, направился в нормальный магазин, где меня не смогут обмануть. Можно даже аналогию провести, где игрок на спавне будет микрокредитом, а магазин с НПСИ крупным банком, по типу Сбербанка, не могут же там в крупных предприятиях обманывать. Примечание. Не уверен, что здесь вообще нужны какие-то пояснения по типу ДНД, подземелья и драконы. Хитбокс – определенная виртуальная область вокруг 3D-модели, которая обычно не полностью видна игрокам. Спавн – место появления игроков. НПС – неигровой персонаж, способный на большее, чем обычный моб. Статус – 1. Имя – НДЖИ Асура. Раса – гетероморф. Мировоззрение – хаотично-нейтральное 0. Место жительства – возрождение. Не определено, будет выбрано ближайшее поселение. Титул – всего уровней. 1. Опыт 0-100%. Расовые уровни – демон-полукровка – 1. Классовые уровни. Характеристики. ОС. 50-50-03 всек. ОМ. 50-50-03 всек. ОФ. 50-50-03 всек. Здоровье. 5. Энергия. 5. Физ-атака. 5. Физ-защита. 4. Ловкость. 4. Маг-атака. 5. Маг-защита. 4. Сопротивление. 4. Особые. 4. Мощь. 40. Пассивные и активные навыки. 5. Общие демонические. Описание. ПС. У человеческой расы до выбора любого класса базовое значение характеристик 3, а мощь равна 27. Глава 6. Добыча. Прошло много лет, все приготовления завершены. Цемаманга и мы лучшие друзья, он отдал мне пост гильдмастера. Я собрал все мировые предметы в количестве 121 штуки. Обзавелся всеми нужными классами для по-настоящему уважающего себя повелителя ада. Гильдию я сделал топ-1 во всех мирах, параллельно завоевав остальные 8 миров. Ведь Хильхейм я лично захватил еще в первый год игры. Вот так, тратя по году своей недожизни, мне удавалось захватывать миры один за другим. А как не отдать мир такому замечательному дьяволенку с ангельским лицом? Секрет этого оказался крайне прост. Найдя создателей этой замечательной игры, очень мягко, насколько перо в ребрах в принципе может быть мягким, начал им угрожать, благодаря чему стал самым сильным боссом 666 уровня, ведь какой еще уровень может быть у самого главного гада сервера? Кто-то, конечно, начал сопротивляться моему узурпаторству, на что я показывал свое количество акций в виде 101%, выходя за рамки даже всех создателей игры. После перемещения в новый мир, я начал собирать другие ништяки, такие как гарем. Вот, например, сделал всех нипов женского пола, потом собрав всех вместе на арене, начав с ними бороться. По итогам этой борьбы в моем гареме уже официально была Демиурга, Альбеда, Мари, Кацита и т.д. Ладно еще Жук, но ради всего святого, никто не хочет знать, как выглядит женская версия Виктима, поэтому такие подробности я пропущу. Потом я съездил в деревню Карн, в процессе всех там прихлопнул и воскресил, вернув в этот мокрый и розовый мир обратно кого надо, и не очень, новые пленные девушки в моих казематах явно не помешают. Заодно сделав из Газефа газету, ведь после того, как я ее спас, она будет расстилаться перед великим нагибатором 666 всего и вся, в моем лице. Заехав в Эрантиль, я тут же превратил команду черных мечей в девушек. Девушка в пати — это к беде, значит, свое пати из-за обилия женских персон они расформируют и присоединятся ко мне. На кладбище я убил какого-то деда, предложив Клементине присоединиться ко мне, она естественно согласилась, а ее рабство мы отметили на какой-то могилке, потом на следующей, пока она не вырубилась. В это время, тело деда тащили скелеты девушек, чтобы возродить, превратив в девушку, опять убить, тем самым пополнив мою армию девушек-скелетов, а другой армии, состоящей не из женского пола, у меня и быть не может. То же самое я проделал со всеми в столице, включая принцессу и ее песика, чтобы они уже вдвоем меня обслуживали. Покончив в столице, естественно, к следующему, к кому я направился, это кровавый император. Точнее, после моего прибытия, я превратил его в девушку, по-настоящему сделав ее кровавой императрицей, лишив девственности. Остальные страны я подчинял по той же тактике, и никакие драконы или другие нехи мне не смогли помешать. После моей магии, которая превращает всех в девушек, сексапильным голым дамочкам с рожками, хвостиками, крылышками и другими местами, где есть чешуйки, как-то не до моего убийства. После захвата этого мира, я переместился в мир рыбного рулета, где сделал все то же самое, завоевав и его. Потом пришла очередь розовой клубнички, которая хлорка, всяких героических произведений С-академиями, боярок, марвелов и Т. Ну или как там обычно попаданцы поступают, пожалуй, дальше не буду гадать, а то меня обокрали. Штаны фиалковой орхидеи. Требования. Уровень 5. Качество. Высокий. Статистика. ОС плюс 100. ОМ плюс 100. ОФ плюс 150. Здоровье. Плюс 10. Энергия. Плюс 10. Физ-атака. Плюс 15. Физ-защита. Плюс 10. Ловкость. Плюс 10. Маг-атака. Плюс 10. Маг-защита. Плюс 10. Сопротивление. Плюс 10. Особое. Минус 2. Открыть описание. Именно глядя на это фиолетовое чудо, я размышлял над бренностью бытия. Ну мог же как нормальный попаданец прожить каких-то 12 лет за одну секунду, а там глядишь и за вторую успел бы лично себе пол мультиверсума отхапать. Но нет, вместе этого я заговорился с НПС в его магазине, он как-то продал мне свои штаны по 90% скидки, спасибо, что они просто у меня в инвентаре оказались, без анимации снятия с него. Вот как так можно было так лохануться, а самое главное, кого мне винить? По всем данным, именно я тут гений, который смог выторговать скидку в 90%, купив вон те штаны, которые сейчас находятся на витрине за 1000 золотых. Получается, меня не раздели, а наоборот одели, но мне еще целых 4 уровня пахать, чтобы одеть эти штаны. Надо везде находить позитивные моменты, будем считать, что это выгодная инвестиция в будущее, а штаны аж высокого ранга. Из таблицы редкости они на 3 месте из 8. Низкий, средний, высокий, высшие, наследие, реликвия, легендарный, божественный. К сожалению, это не красная шмотка, которая дает прирост в процентах в зависимости от статуса, а всего лишь белая, которая дает обычные статы с чистым приростом. Остается надеяться, что эта долгосрочная инвестиция мне как-то потом поможет. Так как все дела в городе выполнены и у меня не осталось денег, можно выбрать навыки, которые я буду использовать при охоте на монстров. Танки идут вперед, собирая все удары, чтобы никто в группе не получил урон, выбирая ветку провокаций. Жрецы используют исцеление и лечат танков, а урон наносит ДД, например, разбойники со скрытностью, ударяющие в спину. Есть заклинатели, которые могут призывать и ТД. Я же хочу выбрать особую ветку в Оракуле. В Игдрасиле уникальное древо развития навыков, которые расходятся на миллионы веток. Не зря считается, что невозможно составить идентичный билд, не копируя его. У каждого игрока на первом уровне 5 очков навыков, которые можно закинуть в активные или пассивные. Активные дают разнообразные навыки, которые можно использовать с помощью энергии или выносливости, тогда как пассивные дают очки характеристик, общие или уникальные способности. Обычно кидают 3 навыка в активные и 2 в пассивные. Возможно, из-за Олимпа, но я решил пойти по тому же пути, что и в прошлой игре, где я отыгрывал Гермеса, который по своей сути являлся поддержкой. Рассматривая заклинание первого ранга, я решился взять малое аура ускорения, слабая оценка, слабое усиление урона. Все усиления были процентными, что лишь повышалось с рангом умения. Чем больше брать определенных заклинаний в ветке, тем больше откроется на высоких уровнях. Нельзя владеть великим усилением урона, без слабой или средней версии навыка. Теперь можно запускать стрим и выходить на охоту. Не хотел я показывать, как создаю персонажа, выбираю заклинания и другую информацию, что в дальнейшем собираюсь скрывать. Я уже выставил специальные настройки, по которым уведомления от игры буду видеть только я. Способности буду показывать только общие. В общем, невозможно будет догадаться, что играю я за демона. Информация из этой игры вообще неохотно распространяется, а я уже видел ценники на разные предложения. Прием проверка потока, извиняюсь, что запустил стрим так поздно, пропустив расписание. Но теперь я все настроил и можно выдвигаться сразу к экшону. Поприветствую чат, просматривая разные сообщения в ответ. Чат, Гатаксон, приветствую, Лолипопсик, поехали уже. Никрос, что ты вообще делаешь? Казида, говори тише. Айворост, сколько можно ждать? Благодаря тому, что стримлю не первые месяцы, у меня образовалась комьюнити из 50 подписчиков, из-за чего могу сразу с кем-то разговаривать, а не сам с собой, а то у меня шиза настолько развилась, что я мало того, что сам с собой постоянно разговариваю, так еще говорю о себе в три лица, озвучивая каждое свое действие. Наконец настал тот самый день, когда Игдрасиль открылся и мы все вместе сможем наслаждаться игрой. Продолжал я не умолкать, разговаривая о всякой всячине, просматривая чат. Как на это ни посмотри, а факт того, что я нахожусь 24/7/1 в комнате, разговаривая с пустотой, никуда не денется. Идем мы сразу убивать крыс, чтобы спокойно достичь второго уровня. Проходил я мимо ворот, что стояли на входе в город. Почему крыс, а не кроликов? Так чернобыльские кролики слишком большого уровня по сравнению со мной. Сообщал я чату о локации вокруг города. Вышел я к полю, возле начала которого игроки уже успели поставить свои точки с хабаром, расположились возле строения из глины и грязи, вокруг которых и собирались игроки. Они торговали, собирались в команды, вокруг стоял шум и гам. Стоило взглянуть на это поле, как передо мной открывался еще один уникальный вид, который можно лицезреть только в недавно открывшейся игре. Сотни, если не тысячи игроков бегали по полю и убивали воскрешающихся монстров. Все поле кишело игроками, а у меня начало рябить в глазах. Благо тут до сих пор работает безопасная зона для игроков, иначе было сплошное мочливо. Когда формировались группы для прокачки, игроки собирались до 5 человек, чтобы комфортно убивать монстров выше уровнем и получать достаточное количество опыта. Рядом с собой я мог наблюдать картину того, как на игрока начали кричать из-за того, что он выбрал расу скелетов и захотел присоединиться к игрокам с человеческими расами. А тут явно развлекаются как могут. Хорошо, что мне это не грозит. Решил я выбрать зону с самым маленьким количеством игроков. Там как раз обитали гетероморфы. Чем ближе подходил к полю, тем отчетливее серые точки, что прыгали вдали, превращались в крыс, а при приближении смог полностью различить крыс-зомби. На вид отвратительные лишайные крысы имели грязно-серую шерстку, иногда и вовсе не имели глаз, с торчащими во все стороны ребрами. Они были обычными игрушками для битья, на которых игроки могли опробовать или определиться со своими навыками. Возможность умереть от них будет только если они напрыгнут толпой в десяток особей, но вокруг слишком много игроков, чтобы такое произошло. Наступив первой попавшейся крысе на хвост, спровоцировал ее на себя, нанеся единицу урона. Будь я танком, использовал провокацию, нанеся увеличенный урон, а сам стал получать меньше, но и крыса-зомби отстала от меня только после своей второй смерти. Незатейливо ударяю ее рукой, отчего оно приостанавливает свою атаку, чтобы через секунду прыгнуть на меня. Я же ударяю ее второй раз и меня награждают сообщением. Плюс 1% опыта. Чтобы подняться до 2 уровня, нужно убить сотню таких крыс. Повторив то же самое со второй крысой, я увидел. Плюс 1-5% опыта. За крысу 2 уровня мне дали в 1,5 раза больше. Интересно, насколько этот модификатор вырастет. Убей я крысу на 10 уровней сильнее себя. Насколько я знаю, модификатор работает так, чем выше уровень, тем меньше дается за убийство моба даже своего уровня, но вообще там множество факторов. Например, я видел, что кто-то уже смог составить таблицу и посчитать, чтобы достичь 10 уровня, нужно убить 5500 крыс своего уровня. Звучит очень утомительно. 46-50 ОС, плюс 1% опыта. 43-50 ОС, плюс 2% опыта. Плюс 1-2 опыта. Плюс 0-8 опыта. Плюс 20 ОС. Именно так выглядел мой лог после того, как меня покусала парочка крыс, пока другая окружила меня, не давая играть. Это оказались гетероморфные игроки, которые окружили меня, не давая приблизиться к мобам. Ко мне вышел глава этого отряда, крысюк дьявол ценником забрал. Ты не можешь спокойно гриндить на нашей территории. Начал толкать свою речь этот крысобый. Иди лучше к своим, человек. Добавлял он как можно больше презрения к своим словам. Прогонял он меня. Сложная ситуация, где в дело вступает множество факторов. Во-первых, я вспомнил об одной вещи, которую хотел проверить. Во-вторых, мне было лень оправдываться перед чатом, потому я перешел сразу к практике. Спасибо. Благодарю целителя этой группы и разворачиваюсь, направляясь за пределы поля. Оставив ошарашенных игроков позади, они явно думали, что я начну отрицать, проситься в группу. Попытаюсь сразить за крохи опыта падающих с крыс, на крайняк ушел к другим игрокам, перейдя на другую часть поля, а вместо этого я ушел с самой локации. Нужно быть милым, когда тебе угрожают и хотят убить, это очень сильно бесит. Сообщил чату неплохой способ провокации в реальной жизни. По идее, вылечив меня, игроки показали, что взяли меня в обороты и не отпустят, но мне все равно. Малая оценка. Бросаю в моба навык, чтобы узнать его характеристики. Перед тем как уйти, крыса-зомби, мировоззрение, зло, титул, крыса, расовые уровни, зомби 1, классовые уровни, здоровье, 70-70, мощь, 15, выпало мне с предыдущих крыс всего ничего в прямом смысле, никакой брони, оружия, даже самых малых кристаллов данных не выпало, один единственный крысиный хвост, это был мой первый дроп, когда-нибудь смогу проколоть в своем инвентаре еще одно пространство, повесив хвост в рамку, как символ того, с чего начался мой путь. Пробирался я сквозь старые и мертвые деревья, я понимал, что ни в один отряд мне не вступить. Если уходить к гетероморфам, то придется плевать на свою маскировку, а из-за стримов так и будет, не говоря о том, что и к людям я вступать не могу, потому что глава группы увидит, к какой расе я отношусь, а классов на скрытность у меня пока нет. Мне нет места ни в одном лагере, а сам я сбежал от проблемы, вместо того, чтобы решить ее и присоединиться к кому-то. Ничего, конечно, не скажешь, хотя, чат может многое сказать. Чат, Яна Нестеренко, как ты мог, трус? Анатолий Смолин, я был о тебе лучшего мнения. Гнидихс, дизлайк, отписка. Хаишнит, вернись, я сам тебя найду и придушу за такой трусливый поступок. Чат, не волнуйтесь, это лишь мой небольшой толчок, который поможет накопить мне силы, тем самым сделав это ступенькой к моему могуществу, а вообще я сам хотел уйти с поля, после убийства первой крысы. Вот, честно признаюсь чату. Яна Нестеренко, не верю. Анатолий Смолин, я разочарован. Гнидихс, дизлайк, отписка. Что и требовалось доказать, понимают они только язык действий. Можно подумать, что они сейчас уйдут, но это не так. Токсическим отношением они лишь пытаются вызвать у меня эмоции, а такие сценки подогревают не только меня, но и сам чат. Если я смогу потом доказать свою крутость, то позже смогу смонтировать, как будет выгодно мне, должен выйти отличный контент, да я вмиг подниму пару уровней, уверенно сообщил всем. Теперь осталось самого себя убедить. Миновав всех начальных монстров, я вошел в зону пятых уровней, скелетов кошачьих. После обследования окрестностей я заметил пастбище с тонкой и сухой травой черного цвета, высота которой достигала моего пояса. Вдали дремучей местности виднелась высокая ива, возвышающаяся над растительностью. Она казалась особенно старой, страшной, но не менее величественной, занимая свое место в пределах этого пастбища. Я пригнулся, чтобы меня не заметили раньше времени, даже если у меня нет навыка скрытность. Из-за моего роста, меня все равно будет сложнее заметить. Выпрыгнув из зарослей, передо мной предстал скелет кошачьих. Состоял он из множества костей самых разных кошек, начиная от обычных барсиков и заканчивая львами. Его пустые глаза осмотрели окрестности, но не обнаружили ничего странного, после чего он вернулся обратно в заросли. Только когда я был уверен, что скелет кошачьих ушел далеко, решил продолжить движение вперед. Здесь был открытый участок пространства в радиусе 10 метров от ивы. Деревянный сундук спокойно лежал у подножия ивы, вокруг которой свободно бродили 6 или 7 скелетов кошачьих. Чтобы убрать монстров 5-го уровня без потерь, потребовалась бы команда не меньше 20 игроков 3-го уровня. Добраться до сундука будет нелегко. Продолжал я наблюдать за движением этих скелетов кошачьих из зарослей травы, пытаясь отыскать безопасный путь ве. Их передвижения не имели фиксированного маршрута, потому я решился проверить свою теорию. Малая аура ускорения, шепчу название навыка, чтобы его активировать. Смерть в Игдрасиле отнимала 5 уровней, но с моим первым, мне не о чем волноваться. Как и денег, что могли выпасть после моей смерти, у меня тоже не было. Максимум, что могу потерять, это случайный элемент экипировки, который ничего не дает. Я медленно пополз к Иве. Через 10 секунд, прежде чем, внезапно остановившись, затаил дыхание. Скелет кошачьих шел по кругу, по левому флангу от меня, на расстоянии около 2 метров. Подождав еще 6 секунд, я продолжил свой путь к сундуку, ползя вперед и контролируя расстояние до мобов. Не знаю, что в нем будет, но расстояние между нами сокращалось, отчего моя награда была все ближе. Но я быстро остановился, увидев, что мобов от меня разделяли какие-то 3 метра. Даже почувствовал, как в реальном мире у меня стекает пот по спине. У меня не было навыков скрытности, а у монстров не было глаз, что уравновешивало шансы, делая всю ситуацию похожую на битву слепых и парализованного. Но как только они заметят меня, мне тут же придет конец. Но может, во мне откроются силы древних балоров, достав свой огненный кнут, я смогу приручить этих кисок, заодно став самым высоким уровнем в игре на данный момент. От позитивных мыслей я чуть ускорил свой темп. Недалеко от меня зашевелилась дырявая кошка. О моем местоположении стало известно практически сразу. Зафиксировав взор своих пустых глазниц, дурацкая кошка обнажила второй ряд острых зубов и издала хриплое рычание. Проклятие, скелет рычит. Ой, то есть я обнаружен. Ляпнул вслух. Моб перешел в наступление, атакуя. Внезапное и быстрое нападение кошки не позволило мне даже подняться. Однако я все-таки успел уклониться, перекатившись в сторону от атаки кошки, полагаясь на свою скорость и реакцию, которые были неплохо развиты еще в Олимпе. Базовыми движениями персонажа были перекатывание, прыжок и другие. Игроки могли использовать эти движения для уклонения от атак, пока это было в пределах возможности игрока и системы. Острые когти кошки прошли сквозь воздух, не достигнув моего горла всего пары сантиметров. Чат, похоже, это конец. Моими последними мыслями было вернуть все назад и попытаться просто отбежать от сундука еще дальше. Если бы у меня получилось все с первой попытки, то у меня появились деньги, оружие, броня, кристаллы данных. Хотя, что вообще лежало в этом сундуке, я так и не узнаю. Как только я увернулся и договорил, появились еще две кошки и набросились на меня с разных сторон. Одна из них вцепился в меня со спины, в то время как другая атаковала руку. Ос, 40. Ос, 125. Вы погибли. Глава 7. Девушки. Пейзаж изменился, и я оказываюсь воскрешенным на кладбище ближайшего города. Вокруг меня мертвая земля, полна могил, и периодически вспыхивают белые вспышки, сообщая о прибытии таких же неудачников. Из-за того, что у меня не было места жительства, я появился на кладбище города Корнела, а если бы успел снять номер в гостинице, появился там. Что же стало главной моей ошибкой? Я пошел в примерное знакомое место, которое уже видел в видео, не начал проверять свою теорию, а понадеялся на авось и начал косплеить скрытника, понадеявшись сразу завладеть сундуком. Со стороны выглядело это еще хуже. Делая выводы из причин моего провала, я начал двигаться на выход из кладбища. Обратив внимание на экипировку, заметил, что не хватает штанов, а на мне осталось лишь исподнее в виде перевязи каких-то тряпок. Хорошо, что это лишь часть экипировки новичка. Что касается потери опыта, то это вовсе не важно, все равно ниже первого уровня не опуститься. Чат, хик, ахахаха, так и знал, что ты идиот, Али, и на что я надеялся. Хопм 4 ей, иди к своим крысам, все равно ты большего не достоин. Удивлен ли я, что чат не понял моей задумки? Вообще нет, я же даже не начал ее реализовывать. Остается наедяться, что онлайн не упадет, иначе действительно придется идти к крысам. Шатту присылает 1000 йен и сообщает: интересный план, пожалуй, я его повторю. Ха-ха, осталось дождаться, когда ты с этого плана что-то поимеешь. Эх, знал бы они, что я сейчас собираюсь сделать, возможно, не так сильно возникали. Спасибо за донат. Да-да, все верно, план в самом разгаре, а смерть не является какой-то помехой, приз явно будет того стоить. Сообщил чату, а теперь осталось самого себя убедить, что у меня получится достать нужные вещи с сундука. Решаюсь вернуться на прошлое место, выходя из кладбища, проходя мимо всех игроков, направляясь прямиком к кошкам. Выйдя на поляну, замечаю, что маршрут кошек изменился. Приведя в прошлый раз их к сундуку, они стали обитать там, сделав задачу по его открытию невозможной. И я опять начал изучать их маршрут, чтобы опять храбро умереть. Скелеты кошаков обгоняют меня по всех характеристикам, но благодаря малой ауре ускорения я планирую чуть исправить ситуацию, благодаря тому, что буду двигаться на 10% быстрее. С наложенным усилением иду на них, не скрываясь. Как только они появляются в нужной мне позиции, иду в их сторону. Вижу, что они все меня замечают и срываются в мою сторону, чтобы меня умертвить. Стараюсь убежать как можно дальше, поманив их за собой, собрав паровоз. Совсем скоро они меня догоняют, одна из них прыгает мне на спину, роняя на землю, другие пытаются напасть на меня, но это все бесполезно, первая кошка уже меня добила. Вы погибли. После вспышки белого света я вновь оказываюсь на городском кладбище. В этот раз отсутствовала моя обувь. Чат уже списал меня со счетов, посчитав нубом, который бегает и умирает для развлечения. Еще раз прохожу мимо всех, чтобы оказаться на поляне с кошками. Отлично, я смог их достаточно далеко отвести, в этот раз не должно быть никаких проблем. Малая аура ускорения. Шепчу, чтобы придать себе ускорение. Жаль, что тут система навыков происходит через голосовое управление, отчего слышна каждая техника. Прошло 20 секунд, прежде чем я остановился на месте, заметив двух кошек, подходящих сзади. Они сильно ко мне приблизились, но не вошли в агрозону, после чего я ускорил шаг и добрался до деревянного сундука. До конца действия навыка целых 36 секунд, а я уже у сундука. Открыв сундук, я увидел: до открытия сундука 15, 14, 13, 12. Ничего кроме таймера я и не увидел, а близко ко мне начало проходить один из скелетов. Но так никого не обнаружив в своем радиусе, развернулся и ушел прочь. После чего я мог спокойно вздохнуть. После открытия сундука, даже не заглядывая, перекладываю все в инвентарь. Фух, ну нафиг стелс в играх. Я обычно привык в шутеры играть. Начал я жаловаться на сложность задания. Все, чат, решено, обратно мы возвращаемся бесплатно и телепортом. Побежал я навстречу к своему телепорту, который заметил меня, после моих первых слов. Вот кто мог знать, что эти скелеты так хорошо слышат. Хороший способ вернуться в город. А самое главное, кроме элемента экипировки ничем за него не заплачу, ведь денег у меня тоже нет. В очередной раз умерев, оказываюсь на городском кладбище. На этот раз отсутствовала рубашка, отчего я был полностью голый, оставшись без вещей и в одном памперсе. Оно хотя бы того стоило. После осмотра, сообщил чату о выгодной сделке. Отдав свои вещи, я обзавелся арбалетом. Пробивной арбалет. Требования. Роль разбойник, уровень 2. Качество. Высокий. Статистика. ОС плюс 30. ОМ 10. ОФ плюс 50. Здоровье. Плюс 3. Энергия. Минус 1. Физ атака. Плюс 5. Физ защита. Плюс 2. Ловкость. Плюс 4. Маг атака. Плюс 1. Маг защита. Минус 1. Сопротивление. Плюс 2. Особые. Плюс 2. Особые эффекты. Накладывает эффект пробития до 5 раз. Дальше, как всегда в чате пошло разное мнение. Началось восхваление моего гения, какой я счастливчик, читеры, вообще это нечестно, идти в место, про которое уже знаешь. Чат, Лис 546, он не знал, 11 908 372, он знает, Костабеградни, с таким лутом, можно и на дракона. Ганмин, отличный мув, игровые серверы уже достаточно давно открылись, потому сейчас полно игроков 2-3 уровней, после чего они могли отправиться на более высокоуровневые локации, но из-за постоянного прибытия новых игроков нельзя было найти свободный участок с дюжиной крыс. На дракона я бы сходил, главное не на ежа, слишком страшно, признавался чату, радостно идя в магазин для покупки болтов. Послали меня из магазина, ведь я забыл, что имею хрен целых 0,1, зато в золоте. А теперь мы точно идем на крыс. Радостно сообщаю чату. Радостно, потому что послали меня за крысиными черепами. НПС. Оружейник Маркс. Квест. Убить 50 зомби-крыс, а в доказательство принести их черепа. Изначально я хотел убить крыс, собрав их хвосты, и только после этого принести их НПС, взяв квест и тут же за секунду его выполнить. Это ничего не дает, но как по мне, забавно, знать о квесте до его начала. Оказывается, разработчики добавили квест, которого не было на тестовых серверах, чтобы было поменьше таких умников, как я, и больше людей, что исследуют город, выполняя скучные задания «принеси-подай». Рано или поздно эта информация станет известна всем, потому и такую мелочь продавать не стоит, точнее мне вообще ничего продавать не стоит. Я уже все и так на показ выставляю. Заодно решил взять и стандартный НПС. Охотник Карус. Квест. Принести 25 крысиных хвостов. Сразу после этого направившись к крысам. В этот раз я решил пойти на участок, где в основном были человекоподобные расы. Малая аура ускорения. Проговорив заклинание, выдвинулся убивать местных мертвых скавинов. 50 ОС. Появляются цифры урона над головой у крысы. После наношу и второй удар, 50 ОС, издав приглушенный писк, крыса и вовсе умирает. Плюс 2% опыта, откат у малой ауры ускорения 1,5 минуты, а затраты маны от того, что я выбрал его как главную ветку, незначительны, отчего я могу использовать его с перерывом всего в 30 секунд. Думаю, ускорение действительно хорошая ветка прокачки, с такой скоростью я смогу быстро добить 2 уровень, а во время действия навыка должен успевать убивать по 5 крыс. Решил выдать свое предположение чату. Плюс 1% опыта, плюс 2% опыта, плюс 1-2% опыта. Но уже на четвертой крысе меня прервали. Слышь, а ну пошел нахер с нашей территории, мы сюда первые пришли. Начала на меня кричать платиновая блондинка с 4 размером и ником Арис. Вот опять, стоило мне только войти во вкус, как пришли какие-то гопники. Но если в прошлый раз это были монстры, которые были со мной вежливы, вылечили меня и попросили уйти, то в этот раз со мной поступают жестко, окружив группой из 10 человек женского пола, чтобы я не смог даже дотронуться до моба. Не хотелось к этому прибегать, я мирный и миролюбивый человек, но стерпеть все так не могу, даже если не было чата. Придется на них напасть, ведь лучшая защита – это нападение. Пойду я только к мамке твоей, а на эрты может идти только твой попик», — ответил я этому парню, что отыгрывал девушку. А понял я это по слишком популярному голосу, что выбрал этот индивид. «Вы вообще-то стримить мне мешаете, так что идете-ка на Кудыкину гору, там и кукарекайте, петушки. Чему научат видеоигры, так это умению ругаться. Я явно рисковал, если они меня начнут преследовать, а потом и убьют, не получив штраф, то это может как-то всплыть.